Глава 4. Я даже не сопротивлялась, когда меня оттащили в сторону и насильно усадили на диван. Меня ощутимо потряхивало, в голове царил полнейший сумбур, а перед внутренним взором все еще стояло лицо лорда-директора с возбужденно горящими глазами. «Вам невероятно повезло, Арре», — все еще злым голосом бросил лорд Сай, с грохотом придвинув стул и усевшись напротив. «Если бы я опоздал, вас бы уже испили досуха. А если бы я только заподозрил, что вы сделали это умышленно, поверьте, я бы вас убил». Я подняла голову и, с трудом смирив нервную дрожь в руках, непонимающе уставилась на раздраженного инкуба. «Что я сделала не так?» «Ни одна женщина не смеет прикасаться к Киренолу без разрешения главы дома, Арре», — жестко сказал лорд Сай. «На Круоле за это положена смертная казнь, вам ясно?» Я вздрогнула. «Даже донорам?» «Доноры сами не рискнут к нему притронуться. Они боятся Киренола, как олени дракона. Неужели вас не предупредили?» Я мотнула головой. «Нет». Инкуб впился в меня напряженным взглядом, но через какое-то время все же расслабился и с досадой отвернулся. «Плохо, что вам не разъяснили сути. Иначе мы не оказались бы в таком идиотском положении. С этого обычно начинается служение донора, со снов. И с объяснений элементарных правил безопасности, которыми вы, между прочим, сегодня пренебрегли». Я, не сдержавшись, вскочила с места. «Да не трогала я ваш Киренол! О чем вы вообще говорите?» «Вот об этом». Мне в руки прилетел хрустальный осколок, на котором запеклась капелька крови. Тот самый, о который я совсем недавно отцарапалась. «Раз Скай поленился просветить вас относительно наших особенностей, это придется сделать мне», — сухо сообщил лорд Сай, властным жестом велев мне сесть обратно. «Еще одна ошибка, Арре, и вам никто не поможет. Поэтому слушайте очень внимательно». Немного поколебавшись, я все-таки вернулась на диван и, пытаясь взять себя в руки, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего решительно нырнула в состояние внутреннего покоя и подняла на инкуба совсем другой взгляд. «Я готова вас выслушать, милорд». «Хорошо». Его глаза чуть сузились, но голос оставался все таким же колючим. «Тогда для начала запомните. Никогда и ни при каких условиях не прикасайтесь к крови инкуба. Для вас это закончится быстрой и весьма неприглядной смертью». Я повертела в руках осколок от бокала. «Киренол, вы хотите сказать...» «Вас спасло лишь то, что доза оказалась минимальной. Всего одна капля, да и то сильно разбавленная. Но ее вполне достаточно, чтобы инкуб, создавший напиток, потерял над собой контроль. Вам ведь известен состав этого зелья, Арре?» Я шокированно кивнула. «Да, милорд». «А то, почему он так опасен для женщин? К сожалению, в книгах об этом не написано». «И никогда не будет написано, Арре», — поджал губы инкуб. «Это закрытая информация, которую я сообщаю лишь потому, что для вас основная угроза почти миновала. Скажите, что вам известно о нашем обществе?» «То, что указано в справочниках и тех книгах, что дал мне лорд Риной». «Вы говорите про двухтомник в красной обложке?» «Откуда вы знаете?» – удивилась я. «Это обязательный вводный курс для начинающих доноров. Его необходимо освоить всем, без исключения людям, которые рискуют подолгу находиться рядом с магом-круольцем. Но меня интересует другое. Что вам известно о наших женщинах, Арре? Вы вообще в курсе, как мы живем и как образуем семьи?» «В общих чертах, милорд», — покачала головой я. «Подробностей мне не рассказывали». Инкуб раздраженно зашипел. «Ну, Кай, ладно. Значит, придется начинать с самого начала. Как вы знаете, правящая каста на Круоле обладает весьма впечатляющими магическими способностями, которые, к сожалению для нас, передаются лишь по мужской линии. Наши женщины не владеют магией, и даже Эрия им практически не подвластна, поэтому главенствующую роль во всех делах дома играют мужчины. И от них же зависит процветание нашей расы. Каждый род кровно заинтересован в появлении наследников, поэтому браки на Круоле – явление довольно редкое и заключаемое в строгом соответствии с законом. При этом, если простой круолец волен сам выбирать себе пару, то у магов проблема выбора стоит невероятно остро. Зачать ребенка от Верховного способна далеко не каждая женщина, а зачать полноценного мага и вовсе единицы. Для этого как женщине, так и будущему отцу необходимо соблюсти ряд условий, без которых зачатие невозможно. И главным из них является наличие у супругов чувства влечения, в порыве которого мужчина способен на неконтролируемый выброс сил. Именно это становится залогом передачи ребенку магического дара. Однако, как вы понимаете, снять защиту для нас весьма проблематично. Это случается лишь когда мы теряем голову и становимся опасны даже для самих себя. Ни одна женщина, кроме коренной жительницы Круола, не способна на подобный подвиг, поэтому своих женщин мы бережем как зеницу ока. Но даже с учетом этого рождаемость среди магов крайне низка. «Почему?» — тихо спросила я, следя за выражением лица лорда Сая. Инкуб невесело усмехнулся. «Потому что мы не способны на сильные чувства. Говорят, что мы вовсе не умеем любить. И полагаю, в этом есть доля правды, Арре. Для полноценного чувства мы слишком рациональны. Это необходимо для выживания в тех условиях, в которые нас поставил собственный мир. Без должного контроля наши силы способны уничтожить все вокруг. Поэтому мы вытравливаем из себя то, что нарушает внутренний покой. Я скажу больше. К своим женщинам мы относимся гораздо холоднее, чем следовало бы. Бережем их, но лишь потому, что это нужно Круолу, насмешка Творца. Чтобы наша раса жила, мы должны любить, но не испытываем к тем, кто дарит нам жизнь, ничего, кроме равнодушия». Я вздрогнула. «А к женщинам из других миров?» «С ними проще». «В каком смысле?» Лорд Сай многозначительно хмыкнул. «Насытиться можно разными способами, Арре. От мужчины или от женщины, от ребенка или от старухи. Чем привлекательнее еда, тем больше на нее спрос. А люди для нас – незаменимый источник силы. С той лишь особенностью, что получить желаемое от женщины гораздо проще, чем от мужчины. Ну и приятнее, разумеется. Поэтому отношение к вам измеряется лишь качеством содержащегося в вас напитка и степенью его доступности». От его тона меня едва не передернуло, а инкуб жестко усмехнулся. «Вас это шокирует, Арре? Но правда не всегда бывает приятной. Чтобы обезопасить себя, вам необходимо это знать. А также понимать, почему мы, при отсутствии единственного влечения к особям противоположного пола, до сих пор не вымерли». «Вы используете заменители?» — сглотнула я, пытаясь уложить в голове нарисованную инкубом жуткую картину. «Точнее, привороты», — кивнул лорд Сай, откинувшись на спинку стула. «Как известно, на нас не действуют яды. Природная устойчивость инкубов уникальна, хотя причина этого явления до сих пор не ясна. Собственно, мы не против. Это очень удобная особенность, и ее частенько используют наставники, с детства прививая нам устойчивость к большинству опасных составов. Но даже если попадается что-то новое, риск минимален, потому что нам удается вырабатывать противоядие в считанные часы. И только наша собственная кровь, смешанная в определенных пропорциях с некоторыми другими ингредиентами, действует на нас подобно сильному яду, опьяняет, заставляет терять голову и позволяет производить потомство. Я недоверчиво покосилась на окровавленный осколок. «Милорд, вы пользуетесь приворотами, чтобы зачать ребенка?» «К сожалению, это единственный способ. Однако приворот действует всего несколько часов и, к сожалению, однократно. Дальше мы приобретаем к нему устойчивость. И если не сумеем зачать ребенка сразу, во второй раз к этой женщине уже не притронемся». «А к другой?» «Возможно, но тоже лишь однажды. В наших семьях редко рождается более одного ребенка, и даже один — великое счастье, особенно если это мальчик. Тем не менее, многоженство в высших кругах не приветствуется, хотя количество фавориток никто не ограничивает». Я хмуро кивнула. «Понятно. А что произойдет, если приворот случайно использует кто-то другой, не ваша соотечественница?» Лорд Сай хмыкнул. «Привороженный инкуб очень страстен, Арре. На объект его желания обрушится вся его сила и вся магия влечения, которая ему доступна. Это будет безумная ночь, Арре, жаркая, незабываемая, но лишь однажды. Когда дурман развеется, инкуб снова станет холоден и безразличен. Единственная польза, которую извлечет из этого неосторожная искательница приключений, это то, что на нее природная магия одного конкретного мужчины больше не окажет никакого воздействия. Зачать ребенка, если это вас интересует, она тоже не сможет». Я прикусила губу. «И это всегда так?» «Да, Арра, исключений не бывает». «А если кровь по неосторожности попадет к мужчине?» Лорд Сай хищно усмехнулся. «Хотите знать, испытываем ли мы желание в этом случае?» «Нет, Арре, в отношении мужчин приворот не действует. Хотя осушить до дна неосторожного донора будет весьма заманчиво». «А если кровь попадет к другому инкубу?» Лорд Сай пренебрежительно фыркнул. «Я же сказал, на нас не действуют яды. И лично я считаю, что польза от этого гораздо больше, чем вреда. Долгая и спокойная жизнь — достойная цена за потерю эмоций, особенно после того, как мы нашли способ обойти условия Творца». Я опустила голову. Я не знала о возможных последствиях. «Я в курсе», — поморщился инкуб. «И хвала Творцу, что меня привлек запах киренола, Арре. К счастью для вас, вы не походили на человека, способного ради мимолетного удовольствия нарушить один из основных законов моего мира. Кроме того, Кай уничтожил почти все осколки и пропустил лишь один. Надо же было такому случиться, что вы порезались именно им». Я сглотнула. «Спасибо, милорд. Я действительно не понимала, что происходит. Особенно себя не понимала. И того, почему с такой готовностью собиралась отдаться малознакомому мужчине. Творец! Как я ему теперь в глаза посмотрю? А если он решит, что это было сделано специально?» Лорд Сай только отмахнулся. «Я вообще удивлен, что вы так легко перенесли уход из школы. Обычно, если на человека воздействует инкуб, его можно увести только силой. Навеянная магия и страсть всегда взаимна. Причем женщины поддаются ей мгновенно и настолько мощно, что преждевременный разрыв приводит к бурной истерике. А вы, даже не ударили меня. И сидите тут, словно ничего не случилось». Я отвернулась. «Случилось. Мне до сих пор не по себе. Но лорд Ириной успел научить меня самоконтролю, поэтому до истерики я постараюсь не скатиться. По крайней мере, не сейчас, не у тебя на глазах. А вот что я буду делать завтра, когда лорд Ириной придет в себя и задаст справедливый вопрос, ума не приложу. Впору со стыда будет сгореть. И больше никогда не заикаться насчет киренола. Теперь, наконец, мне понятна причина, по которой милорд не хотел меня к нему подпускать. Но ведь он мог и объяснить, что ему стоило. Да хотя бы книжку подходящую найти, если уж самому рассказывать не хотелось. Я бы отступилась, не настаивала, не полезла, куда не просят». Я закрыла глаза и устало покачала головой. «Простите меня, милорд. Не думаю, что лорд Эриной смог бы остановиться под приворотом». «Он бы выпил вас досуха», — согласно кивнул инкуб. «И опомнился только утром, обнаружив в постели свежий труп. Но я не ради вас это сделал, не обольщайтесь. Мне просто дорого здоровье побратима, которому впервые за долгое время попался подходящий донор. Поэтому на эту ночь вы останетесь здесь и даже на глаза ему не покажетесь, пока я не скажу, что можно». «Конечно, милорд, как скажете». «Идите, отдохните». Наконец сжалился надо мной лорд Сай и махнул в сторону лестницы. «Во второй комнате уже постелено. Ложитесь спать и забудьте обо всем». Я напряглась. «Какое спать? Еще только время обеда». «Но вторая комната ваша, милорд?» «Спасибо, я не забыл», — язвительно отозвался инкуб. «Но это единственное помещение в доме, где нет зеркал. И лучше вам побыть там, чем рисковать получить открытый туз перед самым носом и испытать на себе все прелести приворота». «А вы?» — все еще подозрительно осведомилась я. Инкуб фыркнул. «Здесь по караулю. У Кая хорошая выдержка, но все же лучше дождаться утра. Если вечер и ночь пройдут спокойно, вы сможете вернуться в школу». «Хорошо», — неохотно согласилась я и поднялась. Правда, добравшись до дальней комнаты на втором этаже, на приглашающее откинутое одеяло даже не взглянула. Мне совсем не улыбалось заснуть в постели одного инкуба, скрываясь при этом от другого. В чем-то лорд Сай был прав. Спать хотелось зверски. Но я лишь проверила, действительно ли в спальне нет ни одного зеркала. Тщательно закрыла распахнутое настежь окно, мельком взглянула на индикатор, с которым уже давно не расставалась. После чего присела в единственное кресло и, недолго поколебавшись, решила позаниматься. Все равно глаз до утра не сомкну, а так хоть что-то полезное сделаю. Глаза я открыла только вечером, умаявшись с рисованием одной единственной лапы так, что, очнувшись, тут же кинула жадный взгляд на постель. Спать мне хотелось еще днем, а сейчас усталость навалилась с такой силой, будто я весь день бегала с тяжелым мешком на плечах. Раздавшийся снаружи шум заставил меня отложить мечты о сне на потом. Мне показалось, или там действительно послышался знакомый голос? Я тряхнула головой, отгоняя сонную одурь, и на цыпочках подкралась к двери, а потом припала к ней ухом, настороженно прислушиваясь. «Я сказал, что ты неправильно понимаешь проблему», неестественно ровно произнес лорд Сай. «Где-то совсем недалеко от моей комнаты. Ты все еще возбужден, брат». «Я абсолютно спокоен», — ледяным тоном ответил лорд-директор, и у меня тревожно ёкнуло сердце. «Но мне интересно знать, почему ты разбил туз. Ты сам этого хотел. Я просил его закрыть, а не уничтожить. Закрытый бы тебя не сдержал. И по этой причине ты решил, что я должен создавать новый?» В голосе лорда Эриноя появились подозрительные шипящие нотки. «Сай, тебе напомнить, в каком состоянии находятся мои резервы? Или у тебя были планы на этот вечер?» В коридоре, еще немного ближе, чем раньше, послышалось преувеличенно громкое фырканье. «Какие планы? Сдурел! Я всего лишь увел у тебя девчонку. Не в том смысле, не шипи. Просто ты напугал ее до полусмерти. И мне, между прочим, пришлось разъяснять, почему это произошло». За этим последовала небольшая пауза, за время которой мое сердце начало биться в два раза чаще, чем прежде. «Все ей рассказал», — напряженно осведомился лорд Эриной, когда тишина в коридоре стала гробовой. «Да». «И обо мне тоже?» «Ну уж нет, брат, про эти проблемы будешь объясняться сам», — решительно отказался лорд Сай. «Если захочешь. И не сейчас, а когда окончательно придешь в себя». «Я же сказал, я спокоен». Зло рыкнул его собеседник, и я невольно отпрянула от двери, услышав звуки быстро приближающихся шагов. «Где она?» «Угомонись, брат». Голос лорда Сая неуловимо изменился, наполнившись такими же змеиными нотками. «Девушка в безопасности, но до утра ее не стоит беспокоить». «Что ты с ней сделал?» Внезапно остановился лорд-директор. «Ничего, что могло бы ей повредить». «Сай!» «Ты болезненно воспринимаешь мои слова, брат. Зелье еще действует, и тебе определенно стоит уйти». «Будешь выгонять меня из собственного дома?» Холодно осведомился лорд Эриной. «Если придется». «С чего вдруг ты озаботился чужим благополучием?» «Ты мне не чужой, брат. И я не хочу, чтобы на твоих руках повис еще один труп. Достаточно веская причина, по-твоему?» И снова тягостное молчание, за время которого в моей голове пронеслись тысячи мыслей и всевозможных предположений, по большей части неприятных. «Ты не прав, брат», — неожиданно мягко сказал лорд Сай, отдаляясь от двери. «Вернись в школу, приди в себя. Завтра поговоришь и объяснишь то, что не успел я. Но сейчас не стоит будить девушку. Она действительно устала. Я взял у нее не так уж много. Так что, если ты не добавил, пользуясь отсутствием метки...» В коридоре мгновенно сгустилось невидимое, но хорошо ощущаемое напряжение. «Ты хочешь меня оскорбить?» Наконец, сухо и официально поинтересовался лорд Сай. «Ты собрался меня задержать?» В таком же тоне отозвался лорд Кай. Я вздрогнула, когда за дверью раздался тихий невеселый смех и шелест обнажаемого клинка, после чего ощутила, как что-то меняется в пространстве, и до боли прикусила губу. Кажется, инкубы готовились к поединку. Отсюда не было видно, что к чему, но чувство смертельной угрозы, исходящее из коридора, не ощутил бы только дурак. Лихорадочно оглядевшись, я заметила стоящую в углу большую вазу и, создав невидимый щуп, рывком вздернула ее в воздух. Была не была, не стоять же в стороне. После чего осторожно приоткрыла дверь и чуть не застонала, увидев стоящего ко мне спиной лорда Сая и наполовину скрытого его телом второго инкуба, напряженного, с уже развернутыми в боевое положение иглами и окутавшегося сложнейшей защитой, о которой я раньше только слышала, но ни разу не наблюдала своими глазами. Рен не зря сказал, что она похожа на запутанный лабиринт. Рядом с ней даже непонятная защита Сая смотрелась неумелой детской поделкой. Трудно представить, сколько времени и сил лорд-директор вложил в создание этого шедевра. Но теперь я, наконец, поняла, почему даже моему дракону она оказалась не по зубам. «Остановись, брат», — тихо попросил лорд Сай, разворачивая уже знакомые мне щупальца в атакующее положение. «Нам с тобой нечего делить, я не покушаюсь на твою добычу». «Это правда». Сглотнув, я вышла вперед и, спрятав пока вазу за дверью, сделала шаг к перилам. «Меня никто не тронул, милорд. У вас нет причин для беспокойства». «Какого демона?» — сдавленно прошипел лорд Сай, не оборачиваясь. «Арра, немедленно уйдите! Вон, я сказал!» «Нет», — тихо ответила я, сделав еще один шаг и увидев, наконец, директора школы. Лорд Сай, конечно, страшные вещи рассказал, но он явно не знал, насколько тесно связан лорд Эриной со мной и Реном, и не понимал, что в данный момент опасность грозит вовсе не мне. «Арре!» — простонал лорд Сай, стремительно попятившись и постаравшись закрыть меня собой. «Ну что вы за... кто вас сюда звал?» Я посмотрела на неподвижное лицо лорда-директора, по которому невозможно было угадать, о чем он думает. Заглянула в его черные, как ночь, глаза, после чего тяжело вздохнула и, вытащив из прикрытия увесистую вазу, обрушила ее на голову своего спасителя. «Простите, милорд», — пробормотала в полголоса, когда лорд Сай без единого звука свалился на пол. «Но пусть лучше у вас будет две шишки на затылке, чем одна большая дырка в животе». Убедившись, что инкуб в ближайшее время не воскреснет, Я подняла на лорда-директора спокойный взгляд. «Надеюсь, на Круоле не принято бить лежачего, милорд?» Лорд Эриной нахмурился. «Что это значит, Арре?» «Я просто считаю, что ваш брат не должен расплачиваться за мою ошибку». «Мы побратимы. Что вы делали в его комнате?» «Ждала», — нервно усмехнулась я. «Что мне еще оставалось? Я, правда, надеялась, что до утра мы не увидимся, поэтому не успела подобрать аргументы в свое оправдание. Но раз уж так случилось, боюсь, мне больше нечего сказать, кроме того, что я очень сожалею о произошедшем». Инкуб, спокойно перешагнув через лежащее на полу тело, подошел ко мне вплотную, все еще настороженный, собранный, напряженный, будто скрученная пружина. Я невольно отступила к стене, мысленно прикидывая варианты, но дальше двери бежать было некуда. «Вы боитесь, Арре?» — неожиданно нахмурился инкуб, перехватив мой диковатый взгляд. Я нервно кивнула. «Есть немного». «И все равно рискнули остаться со мной один на один?» «А у меня был выбор», — прошептала я, когда он поднял руку и прикоснулся к моей щеке. «Теплая. Значит, Киренол он все-таки успел выпить. Подозревал, что не удержится. Или же точно знал, но надеялся, что обойдется». Лорд Эриной наклонился, и я мысленно попрощалась с рассудком. «Сейчас опять накроет, и все». Точнее, до утра, если верить лорду Саю, все будет хорошо и даже замечательно. А вот потом, увы, мои силы закончатся, и дальше, если повезет, мы станем жить с Реном в одной картине, если, конечно, дракон не успеет меня спасти. Как ни странно, но на этот раз поцелуй оказался легким и, на удивление, недолгим. Меня даже не пили, так попробовали на вкус. Убедились, что ничего не изменилось, и со вздохом отстранились, старательно отводя глаза. «У вас нет повода для тревоги, Арре», — тихо сказал инкуб, словно невзначай соскользнув пальцами на шею. «Я лишь хотел убедиться, что не успел вам навредить». Я замерла, а он шумно втянул ноздрями воздух. Запах еще не выветрился, слабый, но устойчивый. Видимо, потому, что напиток сразу попал в кровь. Для более мощного эффекта Киренол следует принимать внутрь Арре. Но на ваше счастье, этот запах уже не доставляет мне особого беспокойства. Скажите спасибо дракону. Фух, пронесло. Хотя, может, лорд Эриной просто имел в виду, что его до сих пор от меня тошнит? Я безмерно рада, пробормотала я, мысленно вознося благодарственную молитву Творцу. «Может, теперь вы меня отпустите?» «Индикатор», — на мгновение взглянул на меня инкуб, и я, завороженная бешеной пляской белых искр в его зрачках, послушно показала раскрытую ладонь. «Уже синий. Вы позволите сделать еще один глоток?» Я, поколебавшись, кивнула, а потом снова застыла, терпеливо дожидаясь, когда инкуб насытится, и очень стараясь не вспоминать о том, что чувствовала в прошлый раз. Однако то ли милорд позволил себе лишнего, то ли испуг засел во мне чересчур глубоко, но отчего-то показалось, что определенное действие он на меня все еще оказывает. От его прикосновений снова горела кожа на лице, сердце едва не выпрыгивало из груди, а внезапно вспыхнувший внутри пожар был только рад, когда на него обрушилась благословенная прохлада. И сегодня она впервые приносила облегчение. В ней хотелось купаться еще и еще, чтобы загасить стремительно разрастающееся в теле нестерпимо жгущееся пламя. И она ничуть не походила на тот дикий холод, который исходил от инкуба раньше. «Вот теперь достаточно», — пробормотал лорд Эриной, скосив глаза на потускневший индикатор в моей руке и, наконец, отстранился. Я вяло кивнула, чувствуя, как усталость наваливается с новой силой, и едва не сползла по стенке, потому что ноги неожиданно отказались меня держать. Хорошо, лорд-директор вовремя подхватил и, обеспокоенно заглянув в мое лицо, вполголоса ругнулся. «Проклятие! Слишком быстро! Арре, не смейте засыпать, не сейчас!» «Я не сплю», — пробормотала я, тщетно пытаясь прогнать пляшущие перед глазами звездочки. «Просто день был тяжелый, и я сегодня долго занималась. Одна?» «Нет, Рен за мной присматривал. Утром. А потом?» Я потрясла головой и с усилием выпрямилась, чтобы не висеть на инкубе, как тряпка. «А потом сама. Ничего, я уже почти в порядке, милорд. Сейчас постою немного и приду в себя». «Вы уверены?» Несколько успокоился он, и я торопливо закивала, пока он не решил, что меня стоит перенести в более подходящее место, например, в спальню. «Ох, что-то я не о том думаю». «Хорошо, тогда возьмите». Мне всунули в руки тонкую тетрадь в кожаном переплете. «Раз уж вы уничтожили мои запасы Кириллона, то теперь вам придется их восстановить», — ровно сообщил инкуб, когда я подняла на него непонимающий взгляд. «Формулу найдете внутри вместе с инструкциями по приготовлению зелья. Где находится лаборатория, вы знаете. Можете там хозяйничать в свое удовольствие. Я закрыл ее от посторонних. Нужными ингредиентами тоже обеспечу». «Арре, что с вами? Вы побледнели?» Я судорожно прижала драгоценную тетрадь к груди. «Ничего, милорд. Просто я в шоке от того, что вы рискнули мне довериться». «Самое опасное вы уже пережили, Арре», — вдруг знакомо усмехнулся инкуб. «И я больше не вижу причин отказываться от вашей помощи. Вы ведь хотели попробовать свои силы?» «Да, конечно», — дрогнувшим голосом согласилась я. «Вот и работайте, а я займусь Саем. Кажется, вы наградили его головной болью на несколько дней вперед». Я шальными глазами проводила уходящего инкуба, а когда он без видимых усилий поднял тело побратима и оттранспортировал его в соседнюю комнату, все-таки сползла на пол и обессиленно закрыла глаза.